Правитель ты, и властелин надменный, ты сильный, очень гордый, и ныне пред тобой стоит Христос. Орган давно сыграл прощальные аккорды, распять или принять? Вот в чем вопрос. Сей человек стучит, волнуя сердце, а за спиной звериный вой толпы. Распни его, предай позорной смерти, распни его, распни, не нужен он. Сей человек стучит ли в сердце снова, или, может, в страхе замерло оно, и не осталось в нем ни капельки святого? Ну что ж, тогда распни его за то, что светом свыше он просветил стремление людей, за то, что он любовь и милость к ближним вознес превыше всех идей. Распни его, он большего не стоит, за то, что небеса в его глазах тебе мешают и тревожат совесть, внушая пред судом грядущий страх, за то, что за тебя он был обезображен и за тебя страдал, стеная под крестом, за молодость твою, здоровье, силы, разум, ты с отвращением плюнь ему в лицо, за то, что за тебя он предал тело смерти и душу положил для блага твоего, за то, что на плевки любовью он ответил, наотмашь плетью стегани его, за то, что он тебя благословляет, за то, что он не стер твои следы, за то, что он спасение предлагает, расхохочись безумным смехом ты. Перед тобой Христос, решай, пока не поздно, ты слышишь крик, он требует распни. Но знай, что в жизни далеко не просто омыть ладони от его крови, и прежде чем кричать одно с толпою, последний раз взгляни в глаза его. А вдруг и есть то счастье неземное, лучи которого исходят от него. Но если тогда презрение гордом отдашь Христа на муки и позор, то знай, ты не воскресшему из мертвых, ты самому себе подпишешь приговор. Аминь.